Пожалуй, самой знаменитой находкой был и остается так называемый «золотой колодец», обнаруженный еще в конце XVIII века. Правда, и поныне не удалось поднять на поверхность ни одной золотой монеты из склада, спрятанного, как считают, на дне этого колодца. Тем не менее, когда в 1795 году трое мальчишек на островке у восточного побережья Канады случайно наткнулись у подножия старого дуба на странный колодец, никто не сомневался, что наконец-то найдены следы загадочного клада Кидда. Ведь в то время, по словам Вашингтона Ирвинга, его имя словно талисман воскрешало в памяти тысячи необыкновенных историй. Кто-то вспомнил, что Кидд бывал в этих местах и, вполне возможно, спрятал здесь, на одном из забытых клочков земли, свои сокровища. Между тем, на островке, который стали называть Оук-Айленд, остров дуба, кладоискатели принялись за дело. Однако очень скоро стало ясно, что добыть клад не так-то просто. Под дубом с надпиленным суком, на котором мальчишки-первооткрыватели нашли подвешенный старый корабельный блок, была расположена шахта глубиной в 30 метров. Считается, что на дне этого сооружения, пробиться сквозь которое, скажу сразу, не удалось и по сей день, покоятся сокровища, оцениваемые в десятки миллионов долларов. Многие препятствия преграждают кладоискателям путь к богатству. Щиты из красного канадского дуба, как бы перекрывающие двухметровое жерло шахты, каменные плиты, но главное, затопившая ее вода, стоят на страже пиратского золота. Как оказалось, под островом расположена целая система подземных туннелей и водопроводных каналов. Побуждаемые жадностью, желанием поскорее добраться до золота, кладоискатели разрушили эту систему. Тогда-то вода и затопила и золотой колодец, и ведущие к нему подземные туннели. Единоличные усилия первых, посвященных в тайну открытия кладоискателей, ни к чему не привели, хотя попытки пробиться к сокровищу предпринимались постоянно с тех пор, как были обнаружены его следы. С середины прошлого века тайна золотого колодца перестала быть достоянием одиночек. Об острове стали широко писать газеты. Сообщения журналистов подлили масло в огонь. Одна за другой создавались компании по извлечению богатств. Сокровища острова Оук, Оук Эльдорадо, компания Галифакс, Тритон Alliance Limited. С упорством, достойным лучшего применения, на поиски пиратского золота пускались одержимые манией разбогатеть. Компании организовывали специальные экспедиции, надеясь с помощью новейших научных методов и современной землеройной техники добраться до спрятанного золота. Среди тех, кто пытался проникнуть в секрет колодца, был в частности Франклин Рузвельт. Еще молодым человеком будущий президент США с этой целью побывал на острове. Но объединенные усилия людей и капиталов не давали ощутимых результатов. Тайна золотого колодца оставалась неразгаданной. И даже в наши дни, спустя почти 200 лет после того, как было обнаружено удивительное сооружение и начаты раскопки, кладоискатели тщетно пытаются извлечь из земли острова Оук несметные сокровища пирата Кидда. Впрочем, верно ли, что легендарный пират зарыл свое золото именно здесь, на Оук-Айленде? Есть ли какие-либо подтверждения этого? Сторонники того, что на дне золотого колодца покоятся сундуки с драгоценностями Кидда, накопили за многие годы немало вещественных свидетельств. Они безапелляционно отвергают любые другие версии. Скажем, что на Оук спрятано золото инков, вывезенное из Перу, что там покоятся... Были и такие суждения, драгоценности казненной французской королевы Марии Антуанетты, или что колодец своего рода коммунальный банк пиратов, куда вносил пай каждый из капитанов-флибустьеров, Существует и такое предположение, что на Оук спрятали здесь свои несметные сокровища. Золото, бриллианты, произведения искусства, английские монахи из аббатства при соборе Сент-Эндрю после того, как парламент ликвидировал монастыри, а имущество их было конфисковано в 1560 году. Какие же доводы приводят в пользу того, что в золотом колодце сокрыт клад Кидда? Для начала сторонники этой версии познакомят вас с некоторыми денежными расчетами. Напомнят, что в ночь перед казнью Кидд, в надежде купить себе жизнь, признался, будто он обладает огромной суммой в несколько сотен тысяч фунтов. Но ведь из них всего лишь 14 тысяч были найдены после его смерти на острове Гардинер. Где же остальное золото? Не следует ли из этого, что Кидд зарыл свое сокровище на острове Оук задолго до того, как стал капером? А это значит, что прежде чем отправиться в плавание на Эдвенчер Гелли, он уже был самым настоящим пиратом и владел несметными богатствами. Но что свидетельствует в пользу того, что на Оук-Айленде зарыто именно его, Кидда, золото? Как что? А карты, найденные в потайном отделении сундука? Действительно, в начале 30-х годов нашего столетия некий коллекционер Палмер, собирающий пиратские реликвии, приобрел сундук с надписью «Уильям и Сара Кидд». Их сундук. В секретном отделении оказались 4 старинные карты с изображением какого-то острова и загадочными цифрами. По очертаниям рисунок казался похожим на остров Оук. Газеты и журналы под заголовками «Тайна сокровища капитана Кидда» публиковали статьи, описывающие сенсационную находку. Не было недостатка и в охотниках расшифровать загадочные надписи на обнаруженных картах. И все чаще остров Оук стали называть островом Кидда. От журналистов решил не отставать Гарольд Уилкинс, быстро состряпавший в 1935 году книжонку «Капитан Кидд и его остров скелетов». В ней он приводил зашифрованную карту Кидда, якобы подлинную, на самом же деле ничего общего не имеющую с найденными в сундуке. Как ни странно, многие этот вымысел приняли за вполне достоверное свидетельство. Находили также, что шифр напоминает описанный в новелле «Золотой жук» Эдгаром По, который, кстати говоря, использовал в ней слышанные им в молодости легенды о шифре, с помощью которого можно отыскать клад пирата «Черная птица». Однако, чтобы не говорили сторонники версии клада Кидда на острове Оук, какие бы доводы они ни приводили, только раскопки золотого колодца могут поставить точку во всей этой таинственной истории. Не так давно одному из охотников за золотом Кидда, можно сказать, повезло. Некий Бленкеншип оказался более удачливым, чем многочисленные его предшественники. Некоторые из них погибли в шахте, не говоря о тех, кто разорился. Ему удалось с помощью телекамеры, опущенной на большую глубину, увидеть в золотом колодце что-то вроде большого ящика, установленного посредине какого-то помещения. Возможно, это и есть сокровище? Во всяком случае, в 1972 году Бленкеншип заявил, что в скором времени поразит мир своим открытием. Пока же несметные богатства земли острова Оук продолжают дразнить воображение кладоискателей. Помимо легенды о золоте Кидда, существуют и другие загадки о неразысканных пиратских кладах, зарытых на островах Карибского моря, Тихого океана, у берегов Африки и даже далекой Австралии, где на одном из островков под названием Григон зарыт пиратский клад, который тщетно разыскивают уже многие годы. Желающие могут убедиться в этом, раскрыв «Атлас сокровищ», дважды изданный в 1952 и в 1957 годах в Нью-Йорке. В этом своеобразном пособии для неуемных кладоискателей к их услугам описание более 3000 кладов, покоящихся в пучине морской и на суше. Есть на страницах этого путеводителя для одержимых мечтой разбогатеть и карта острова Кокос. Этот клочок суши у побережья Коста-Рики пользуется особой популярностью кладоискателей. Здесь побывало 500 экспедиций, на которые были затрачены миллионы. Но считалось, что Кокос, остров сокровищ, с лихвой компенсирует эти затраты. Еще бы! Ведь в земле его зарыли свои богатства несколько знаменитых флебустьеров, превратив остров в своеобразный пиратский сейф. Первым облюбовал это местечко и превратил в свою базу знаменитый корсар и мореход Уильям Дампьер. Здесь же покоятся и захваченные им во время пиратских рейдов драгоценности. В недрах острова Кокос запрятал награбленное золото и бывший английский капитан Александр Грэхэм, ставший морским разбойником и известный под кличкой пират Бенито. Этот джентльмен удачи, отличавшийся особой жестокостью, за что его прозвали «Кровавый меч», захватил однажды испанский галеон с золотом на сумму в 30 миллионов долларов. Бочки с монетами и сундук с драгоценностями он спрятал в подземной пещере на берегу бухты Оэфер. Вскоре, однако, удача отвернулась от Бенито. Его повесили на рее. Тайну клада он так и унес с собой в могилу. Третий клад, зарытый на острове Кокос, самый, пожалуй, крупный из всех, связан с именем Скотта Томпсона. Испанцы, захватив в плен того пирата, тщетно пытались вырвать у него тайну клада. Даже под пытками он хранил молчание. Случайно оказавшись на свободе, Скотт Томпсон перебрался в Канаду, где жил, собирая деньги для экспедиции на Кокос, но осуществить ее так и не успел. Умирая, он передал карту острова с отметкой о кладе одному капитану. Тому удалось добраться до заветного острова, но воспользоваться сокровищем не пришлось. Команда, узнав о цели экспедиции, потребовала разделить золото. Скаредный капитан предпочел бегство. Вновь посетить остров он так и не сумел. Смерть настигла и его. С той поры многие кладоискатели бывали на Кокосе, влекомые призрачной надеждой разбогатеть. Одними из последних в 1962 году сюда предприняли экспедицию три француза – журналист Жан Портель, писатель Клод Шарлье и спелеолог Робер Верн. Но и их постигла жестокая неудача. Двое из них погибли, как и погибали многие до этого. Остров Кокос, как и остров Дуба, не пожелал расстаться со своей тайной.